он удался, сокрушался профессор, еще более расстраиваясь. Но кто ж знал? Леди Джевидж, к примеру, тоже не могла себе вообразить такой реакции от сдержанного, вечно закованного в панцирь условностей супруга. Не говоря о няньках. Те так и вовсе не привыкли, чтобы сиятельные небожители в раззолоченных мундирах, нисходящие к простым смертным со своих вершин лишь по острейшей необходимости, уделяли своим отпрыскам более 3 минут в день и не знали, что и думать, когда милорд отбирал у них детей на 2 часа кряду. «В детях есть удивительная прелесть, дорогая», – удивленно объяснил он. «Ты не поверишь, но у меня даже желудок перестал болеть по утрам». «Это от хорошего настроения и добрых мыслей. От детей ведь не только грязные пеленки и горючие слезы бывают». «Не исключено. Рядом с Дианом меня охватывает удивительное спокойствие». Феймрил только и оставалось, что улыбаться и тихо радоваться своему счастью, видеть умиротворенного, живущего с самим собой в ладу и мире Роса Джевиджа. И да, он позволил Кире играться со своими орденами, цеплять их на платье куклам и скалывать края королевской мантии с бархатной скатерти, когда та рядилась в принцессу. Хисим месяц заканчивался так же стремительно, как истощались финансы Яра и Плонта. Заказчик, мистрил Берида, требовал исполнения обещания, а леди Джевидж оставалась столь же недосягаема, как бриллиантовая корона на статуе Всетворца в Нену. И то, пожалуй, украсть священную реликвию проще, чем дотянуться до супруги лорда-канцлера. Пока мистрил Плонт добросовестно обследовал все подходы к дому Паэл-Ширай, мистрил Яр пытался свести знакомство с кем-то из домочадцев. «В охране там сплошь бывшие рейнджеры», – сетовал рыжий толстячок, затягиваясь горьким дымом самокрутки. «С ними договариваться бесполезно». «Сойдись с горничной», – безразлично посоветовал Плонт. «Пробовал», – поморщился Яр, обиженный таким невысоким мнением напарника о своем воображении. «Это первое, что я сделал, между прочим. А толку? Миледи без охраны никуда не ходит. В театр, в оперу, на приемы, только с мужем и телохранителями. Даже в саду с детьми гуляет в сопровождении 2 верзил. Не дом, а осажденная крепость». Чистенькая служаночка побрезговала случайным знакомым, но наболтала достаточно, чтобы тому не понадобилось специально развязывать ей язычок. «Это точно. По ночам собак выпускают бегать и 4 раза делают обход территории», — поделился выводами тощий наемник. «Особняк только штурмом надо брать». «Заказ выполнять надо», — проворчал Яр недовольно. «А задаток мы потратили». «Угу. И хочется получить оставшиеся 5000». «Угу». Долговязый Плонт не отличался красноречием, и его костлявая длинная физиономия, как правило, не выражала никаких чувств. Зато и ценил его шустрый напарник за контраст и невозмутимость. Яру же на месте никогда не сиделось, вечно тянуло куда-то. Он и сейчас, подобно мячику, скакал по убого обставленной нетопленной меблированной комнате, то ли согреваясь в постоянном движении, то ли ища выход накопившимся эмоциям. Аж вспотел в старой, потертой шинели, подобранной на свалке и кое-как очищенной от грязи, отчего вокруг распространялся острый запах свежего и застарелого пота. «А может, ну его, этого Бериду, а? Или того лучше, давай хлопнем его самого?» – горячился он. «Нет», – заявил Плонт, – «я хочу эту бабу». Он успел хорошенько разглядеть леди Джевидж, когда они с канцлером выходили из ландо возле оперы. Бархатная кожа покатых плеч, соблазнительное очертание груди под прозрачной газовой накидкой – и стройная талия привлекли унылого наемника больше, чем обещанная награда. При одной только мысли, что эта гордая женщина, изнеженная аристократка, окажется в полной власти безродного изгоя и убийцы, его охватывало острейшее возбуждение. Воображение подкидывало Плонту самые соблазнительные картинки. Она еще будет умолять взять ее, ползать на коленях, просить оставить жизнь, особенно когда узнает, в чьи руки попадет. Конечно же, мистрил Плонт не снизойдет до мольбы, Не сразу, разумеется, немного поломается для порядка. На этой сливочно-мягкой коже даже кровоподтек и рана будут выглядеть прекрасно, как цветы. Яр грязно выругался, видя, как и без того тусклые глаза напарника затягиваются мутной пленочкой предвкушения удовольствия. Теперь мистрила Плонта можно резать на куски, но от своей задумки он не отступится. Тем более заказчик разрешил попользоваться пленницей. Хотя вряд ли наемник сделает Миледи больнее и хуже, чем мститель Берида. Ну, помнет, порвет немного, но замордовывать до смерти не станет. Яр ему не даст. За 5000 он против кого угодно восстанет, даже против озверевшего соратника. Так уже бывало. Главное, Плонта вовремя остановить, не дать пустить в ход нож. Аристократка, аха! Заткнись и вытащи руку из штанов, похабная морда! Окончательно взорвался коротышка. На двор иди, рукоблудничать. Глядишь, дождик тебя охладит достаточно, чтобы мозги заработали. Не кричи на меня, проворчал Плонт, недовольный, что его так грубо прервали, насильно вызвав из мира грез. Надо придумать, как ее выманить. Вот ты и думай, ты у нас самый умный, промычал долговязый и прямо в одежде лег на кровать. Отвернулся к стене и продолжил свое увлекательное занятие. Напряжение, которое он испытывал, требовало освобождения, немедленного. А мистрилу Плонту уже не 16, к слову. Яр сплюнул на пол, нахлобучил на макушку липкую от наслоения кожаного сала кепку и отправился прямиком в ночную винную лавку. Всем хорош напарник Плонт. Дело свое знает, молчалив и покладист. Но извращенец, каких свет не видывал. Толстую биться знал коллегу не первый день, чтобы уяснить. Того возбуждают только собственная безнаказанность и беспомощность пленника. Выродок проклятый. Уже бы в золоте купались, лисли бы не его заскок. Обязательно надо снасильничать жертву. И добро бы только баб, урод. Бессильно злился Яр, кусая потрескавшиеся губы. Кабы не Беридовы тысячи, в которых коротышка отчаянно нуждался, уже давно сделал бы от Плонта ноги куда подальше. Зачем? Ну зачем надо было... Тьфу, похищенного мальчишку. Это самое. Последний раз с ним работаю. Твердо решил рыжеволосый убийца, прикладываясь к горлышку бутылки. Пойло, купленное у неопрятной вонючей бабки в близлежащей подворотне, было настолько паршивое и кислое, что назвать его вином язык не поворачивался. Для крепости туда добавили винного спирта. Желудок отчаянно сопротивлялся, но Яр все равно допил. Ему хотелось согреться, уж больно промозгло и сыро было в их с Плонтом комнате, прямо как в могиле. Глава 7. Хуже смерти. Новая привычка лорда-канцлера совершать часовые прогулки по парку, несомненно, шла на пользу его здоровью, но для охраны обернулась хлопотной обязанностью. Проливной дождь лорд Джейвич все равно надевал непромокаемый плащ и шел на полюбившуюся ему скамейку под раскидистым старым кленом, а охранникам и Марану приходилось мерзнуть в непогоду, дожидаясь, пока мозги подопечного переработают очередную проблему. Ведь не ради созерцания осенних красок он там сидит битый час. То на спинку откинется, то наоборот согнется, упершись локтями на коленки, сожмет виски ладонями. Значит, размышляет о делах государственной важности. По крайней мере, в этом свято убеждены охранники. А Маран Килл уже ни в чем не был уверен. Слишком непростой человек его патрон, сложный и непредсказуемый. С равным успехом Рост Джевич может просто дремать, и не исключен еще вариант, что этот толстопузый профессор присоветовал мацион ради тренировки покалеченной ноги, укрепления нервов и профилактики геморроя. Сейчас, говорят, очень модно совершать лечебные пешие прогулки. Маран не удержался от ухмылки. Ниал Корене, естественно, сделал акцент на болезни столь уважаемого профессором органа. Циничный, как все лекари, голосистый и языкастый обжора мог кого угодно достать до самых печенок. но обижаться на него занятие бессмысленное и даже вредное, потому как все по 10 дланями ходим, и, коль что со здоровьем случится, на коленях приползешь к такому доктору. Он отругает, обзовет по-всякому, посмеется, но вылечит. Даже лорд Джевидж, на что человек злопамятный, опрощает бывшему магу неразборчивость в словах и двусмысленные подколки. Маран покосился на подопечного, который расслабленно любовался яркой небесной синью, проглядывающей через ярко-желтую листву. Не зря же пронзительная искристая голубизна и насыщенный плотный желтый цвет издавна символизируют месяц Нынил. Вот и улыбка у патрона затаилась в уголках глаз. Значит, не столько о делах думает, сколько о чем-то приятном. Например, о вчерашнем выходе в оперу, где милорд в основном только и делал, что приставал к собственной жене. Сначала настоял, чтобы она надела платье с эдаким соблазнительным декольте, а потом при каждом удобном и неудобном случае, как бы это поприличнее выразиться, когда речь идет о даме-аристократке, лапал женушку, точно какой-то пробывший полгода в плавании моряк.